Алло. Нет. Здравствуйте, Валентина Петровна. Чего тебе тут публичный дом, что ли, по ночам звонишь? Да как дела, бабушка моя, дорогая? Что-то. Да как дела-то? Да зачем они тебе? Я соскучился. Да? Да. Че ты, молодых ищи. По ним скучаешь, по старушкам скучать. Да зачем мне молодые нужны? А старуха зачем нужна? Ну как, мы же с вами с детства дружим. А ты что, с Розой не дружила? Ну, рассказывайте, а как у вас дела-то? Какие же у меня дела-то, блядь? Ну как? Откуда они возьмутся? Я вам уже третий день дозвониться не могу. Вы куда там пропали-то? Никуда не пропадала. А что в телефон не подходите? Да что я? А? Обезьянка, что ли, без конца бегает? Ваша обязанность отвечать на звонки. Да? Да. Не всегда. Кто это меня обязал? Ну вам ведь родственники звонят. Ну и что ж, я знаю, в какой час они должны звонить. Ну, все ведь бандиты, это ваши родственники. А-а-а, родилась-то. Да, я тоже родственник. Ну как у вас дела-то, Валентина Петровна? Никаких дел у меня нет. Откуда они, у старухи? А чем вы занимались? И чем? Кушали сегодня что-нибудь, нет? Голодные, что все делать. Ты что я из вас тяну, рассказываете? Ну что это я должна рассказывать, отчет держать? Я должен знать ваш распорядок дня. Да что ты, это тебе не детский сад. Почему не детский сад? Когда из детского сада приходят и рассказывают маме, что они кушали, какую кашку, какую песенку пели. А вы ведь, я должен за вами следить и ухаживать. Я опекуна не нанимала. А я это не по найму, а сам. Я же очень боюсь за вас. Ты что? Да. И кому я нужна-то? Как-то все бандиты это боятся за вас. Все боятся, знают, что охотятся за мной. Да, им же квартира нужна ваша. Да, прям вся в золоте квартира. Да, все. Ремонт начнешь делать, из 2 миллионов не обойдется. Да, все просто ёбнулись на вашей квартире. Да, она один ремонт будет стоить 2 миллиона. 30 лет не ремонтировалась. Да, а вам говорят, Наталья вот приезжала, делала ремонт вам. Она что, ремонтник что ли, блядь? Она же автослесарь. Хуесар. Нет, не хуесар, а... Где ты видел, чтобы баба была автослесарем? Чего несешь-то? Она ведь мужик в юбке. Да что ты? Да. Таких не бывает. Она на нас постоянно гоняет нас, как орет. А орет, это любая баба должна орать. Материться. Правильно делает. Что это? Женщина не должна ругаться матом. Чтобы не приставали, какого вам хуя от нее нужно. Женщина не должна ругаться матом, и вы тоже не должны ругаться матом. Да нет, у нас все ругаются. Я вам ставлю запрет на мат. Отшвыриваем матом, отшвыриваем. Слышите, я вам ставлю запрет на мат. Да что? Да, больше, чтобы я ни одного слова не слышал от вас. Ты что, ты как материлась, так и буду. А почему вы не слушаете меня? А почему тебе должна какого проходить, которого в глазах не видела, и слушать? А как не видели? Я же Игорь 218. Ну и что? А что я с тобой? Чай пила? Я тебя как след не разгрыжу. А помните, вы нам очень давно открыли дверь? Да, может, я открыла, может, за кого-то приняла. Да, а если бы мы бы к вам забежали бы? Ну и чего, убили бы что? Нет, мы бы просто, я не знаю, ну, забегал не я, а мои братья. Они бы... А у меня брать нехуя. Нет, они бы могли бы вас выставить за дверь. Да что ты, а я в милиции побежала. Да, а у них эта милиция куплена вся. Да нет. Чтобы милиции купить, нужно, знаешь, сколько миллионов? 20 миллионов они разговаривают, без 20 не будут. Да? Да, я это я точно знаю. Они душу свою не продают бесплатно. За полцены. 20 миллионов стоит Бентли Мульсан. А Пикачу, милиция Пикал, надо им заплатить 20 миллионов. Они их там дохуя, всем по миллиону, то не достанется. Да, а прям как машина стоит. Да. Да. Вот, в общем, у нас милиция, они нас за маленькие деньги защищают нас. Да нахуй вы им нужны. Как нахуй? Они, я с прокурором в одном классе учился. Ему наплевать, с кем он учился. Мы с ним с детства. Учился, это не значит, что кровный родственник. Мы с ним с самого детства дружим. Да что ты. Да. А вы-то одна одинешенька, да? Да нет. У меня то один живет родственник, то второй, то третий. А сейчас у вас кто-нибудь живет? Живет. Кто? Племянница спит. А, Наташа, да? Да. Ну вы сейчас соберите ее вещи и выставите за дверь ее. Я еще не ее голос. Лучше меня приютите вместо нее, она обойдется. Да нахуй ты мне сдал. Она обойдется. Да что ты? Да. Ты обойдешься. Почему это я? Я буду вам помогать, она вам отъедется и ляжет спать. Она тоже помогает, подарки мне дарит. Да, а я вам подарю миллион алых роз. Да что ты? Где ты их возьмешь? Ну, не миллион, а 10 алых роз. Что-то дешево. Ну, 11 алых роз, я забыл. Ну, ладно, 11. Ну, вот. Нахуй не нужны твои розы. Ну, вот так что выставляйте ее за дверь и давайте меня. Еще не ебнулась, чтоб тебя слушать. Не слушать, а просто я даю вам взятку. Да что ты, нахуя она мне нужна, твоя взятка? Я вам ведь сказал, не ругайтесь матом. Ругалась и буду ругаться. Да, а вам что, это нравится, что ли? Очень. За мат теперь могут посадить. Это в общественном месте. Да, а мой телефон — это общественное место. Да, ну, с каких пор провода стали общественным местом? У меня вот сейчас это, все пранкеры будут слушать. Ну что ты? Да. Как это они подключились? Нет, они будут не сейчас, я просто запишу потом и выложу в вашу группу. Да мне похуй ваши записи. Я их ебать хотела, ваши записи. У вас уже группа большая, знаете? Какая группа? Ну, ВКонтакте. Это что такое? Я не знаю, что такое ВКонтакт. Соцсеть. И сеть не знаю, что такое сеть. Вот, у вас там 900 участников уже. Да что? Да. Мне хоть миллион. Ну, миллион будет не скоро еще, но 900, зато вас слушают все. Ну и чего они слушают? Матершину мою? Да, и все смеются над вами. Что, если бы только одна я ругалась, а то пол Москвы ругается, будь здоров. Ну, есть еще и другие старухи, которые тоже им звонят. Но вы лучше всех. Это в каком смысле? Ну вот был, скоро будет конкурс, выставит старух, и вы выиграете, это точно. Да, ну я на конкурс ваш не поеду. Ну а ехать не нужно будет, за вас уже все выберут. Да? Да. Вы там будете это... У вас там фотографии есть разные, знаете? Да я ебать хотела вообще все ваши мероприятия. Почему это вы так? Они мне все похуй. А мы ведь стараемся ради вас. Зря стараешься. Меня хуй чем удивишь. Да, а если мы там вот бандиты сделали фотографию с вами, а как вы стоите с флагом СССР и с топором? Я умею махать. А у вас правда это топор, если вы врете? Чего это мне врать? Есть, вон в углу стоит. Вы его лучше выкиньте из окна, от греха подальше. Что это? Кому-нибудь хуякну. Да зачем? А поедут, блядь, квартиру захватывать, я и хуякну топором. Сил-то не хватит, вы уже слабенькая. О, еще как хватит. считаю. Вы, кстати, говорили, то, что у Руслана рост 2 метра, да? Да. Нет, у него рост не больше 1,70 м, и никакой он не боксер, а он жердяй. Ошибаешься, все, кто выходит. Да, он жердяй, мы его видели на фотографии. Нет, обыкновенный. Он как? Сейчас так похудел. Похудел? Ой, 15 килограмм сбросил, худой. А сколько он весит сейчас? Не знаю, я на весы не смотрела. А килограмм 120 где-то? Ты что, охуел, что ли, блядь? Ну, у него даже жопа на стул не помещается. Пиздишь, ебаный, он даже и не выглядит жирным-то. Да. Он никогда не был жирным. Мы видели его фотографию, у него жопа большая. Где ты видел фотографию? Он тебе что, показывал фото, что ли? Нет, ВКонтакте мы видели. Какого? Нигде он не, себя не показывает. Пиздишь, еб твою мать. Да что ты? Ни в какие контакты он не ввязывается. Да, он, у него есть страничка ВКонтакте. Да ну, ебать он хотел, чтобы себя куда-то запускать, он не дурак. Да, у него там фамилия не выбрана, а другая поставлена. Ты что, ты, значит, это кто-то другой, а ты, блядь, путаешь. Нет, все подходит, у него день рождения 5 ноября, верно? Что не знаю, то не знаю. 5 ноября, это мы знаем. Это точно он. Мы даже у него спрашиваем про вас, а он нас в черный список бросает. Значит, это точно он. Да. Yeah. Потому что другой бы просто ответил бы и сказал бы, не знаю, кто это за бабушка такая. А у нас в черный список бросает. Это что такое за черный список? Ну, то есть, мы ему пишем сообщение, а он нас бросает, и мы больше не можем просматривать его. Правильно делает, ну, видишь, какой воспитанный. Да, воспитанный. У него там фамилия... Бандитами не хочет дело иметь. У него там, знаете, фамилия какая? Какая? Русаков. Да что ты? Да, а на самом деле выбрана, да? Не знаю. Как, вы внук своего не знаете, что ли? А что, это я докладывать должна? Ну, мы так все про него знаем. Да что про него знать? Мы знаем то, что он пидор, то, что он жердяй. Ты сам пидор, ебешь ты хуй знает с кем, блядь. Он еще жирный. Свой хуй не знаешь, куда воткнуть, а на людей грязь сваливаешь. Свою грязь на людей. На каких людей? Он же животное ебаное. Иди ты, ебаная сука, сам ты ебаная, блядь. Он животное. Ты что ты, блядь? Да, он азербайджанец он. Хотя бы. У него мать Наташка русская, паскуда. Вот. Он в русском теле сидел. И за час в русском теле, паскуда. Это же у него по лицу видно, то, что он чурка. Ты что ты? Да. Ты чурки-то не сравнить с вами, с бледями русскими. Чурки с рода не пьют. Жен своих обожают, не пьют. Семьянина отличная, блядь, вам до азербайджанцев как до неба ебена мать. Да он будет на стройке работать. Да не, а что ж на стройке? Люди работают, и он будет работать. Да, со всеми чурками будет работать. Ты ебена мать, что ты думаешь, чурки только на стройке? Почти только чурки. Врешь, ебаная падла. Он будет там мешки таскать и получать 10 тысяч в месяц. Он в колледже на одни пятерки учится, и у него будет специальность. Водитель лучших машин. Лучших машин? Да. Это что это за машины такие? Самого лучшего класса, высшего класса. Да, он будет ездить на КамАЗах и весь в грязи ковыряться. В какой грязи ты? На КамАЗах. Ты видел, чтоб шофер такси ковырялся, блядь. Он будет на КамАЗе разводить мусор. Он не дурак, ёб твою мать. Умнее тебя. Да куда он пойдет? Он же, он отброс в этом обществе. Да иди ты нахуй, это ты всех отбрасываешь. Он ведь не заслуживает полноценного права жизни. Ты что ты? Да. Какого негра, блядь, нашел? Ну он почти негр, но не негр. Почти, но не негр, ебаный. Жуки хуже негр. блогеров даже. Да, да. А Леша не пьют. А русские, блядь, болваны, алкаши ебучие. Вот мы... Алкаши ебаные, алкаши, блядь. Мы... Вы мужья-то не годитесь, потому что вы алкаши, блядина. У вас и хуя от водки не стоят. Мы бухаем, и мы гордимся этим. Да, бухаешь, а то хуй не работает от бухоты. Да, а как же я двух... 30 лет мы уже, блядь, русские импотенты ебучие. Да, а как же я детей-то задел у Марии? Мария, блядь, у кого хочешь заделает, а тебе скажут, что от тебя. Мария, она очень интеллигентная девушка. О, проститутка с вокзала. Она не проститутка, не говорите так. Ты сам мне говорил, что она проститутка со 3 вокзалов. Она завязала. Вы ее оттуда притащили. Завязала она с этим. А, завязала. Важно, где была. Вот у меня скоро будут дети, вот мы будем жить спокойной жизнью, а Руслан будет по помойкам бегать. Ошибаешься, у него столько специальностей, он и машину умеет водить, блядь, и чинить их умеет. Ты, блядина, ошибся, ебаная тварь. На одни пятерки в колледже учится. Паскуда. Он будет у бомжей хуи посасывать. Да не будет он, не волнуйся. Мы уже видели, как он с мальчиками целуется. Нет, сроду не целовался. Он остается. Он всегда у родителей на виду. Всегда. Он каждую секунду за ним мамочки бегают. А это ты хуй беспризорная, блядь. Он пидор ебаный. Я не сроду не был пидором, ебаной тварь. Был он пидором и был есть. Никогда в жизни, паскуда, никогда. А почему же он целуется с мальчиками, объясните? Никогда не целовался. Хуйню несешь. Да что ты говоришь? Да, да. Да. Он каждую секунду под надзором родителей. Это ты, блядь, беспризорный хуй. Я не беспризорный. У меня отличная, интеллигентная семья. Да, у тебя мать проститутка, блядь. Не смейте на нее говорить так, замолчите. Она сама, ты сама. Вы мне говорили, докладывали. Твой отец сказал, у меня жена проститутка. Кто это? Поэтому я развелся, блядь. Отец у меня уже валяется с ногой. Вот он, наверное, мне рассказывал, что женился на проститутке. Да? Да, и хуйна. А это ложь. У нас мать очень-очень интеллигентная девушка. Почтальонша. Он с ней не стал жить от того, что она проституцией занималась, будучи замужем. Она почтальонша. Сроду не была. Ты бабка, с бабкой своей не путай. Ну, я говорю про бабку. Ах ты про бабку говорит, бабка почтальонша, но бабка не твоя мать, ёб твою мать. Да, мать у меня красавица, еще знали? Какая хуй красавица обыкновенная, я что, ее не видела, что ли? За ней все мужики бегали постоянно. А за проститутками бегают. Не смейте на нее говорить, что? Хочется не жениться, а поебаться. Не смейте на нее говорить так. Да она была проституткой, все знают, что проститутка твоя мать. Она порядок... Поэтому отец с ней не стал жить от того, что она, будучи замужем, занималась проституцией. И он ее выгнал нахуй. Она... Отец сам твой отец мне рассказывал. Вы сейчас за такие слова и получить можете. А ты у отца спроси, что он мне рассказывал, почему не живет от того, что проституцией занималась, поэтому не живет. У отца я не могу спросить. Не можешь, боишься? Нет. Правда боишься? Потому что я с отцом не разговариваю. Да. Да. Давай, ты обиделся. Потому что мы хотели у вас квартиру забрать, а он нас отговаривает. Правильно делает, потому что он умнее тебя. Да. Это ведь он нас бандитизму обучил. Правильно, раз не хотите работать, идите за бандитизмом занимайтесь. Да. Это ведь он нас научил на это. Да. А вы-то сказали, нет, мы будем работать. А мы не хотели работать, мы хотели квартиры забирать у всех. Да. И много ты набрал квартир-то? Ну вот, 5 квартир и 3 дачи. Такой богатый. Да. Что ж ты в них делаешь в этих квартирах? Я их уже давно продал. А, значит, ты миллионер, блядь. Да. ей писала? Какая Зорька? Так, что она, в могиле лежит. Она нам еще давно переписала, Барсину. Она в могиле лежит, ебаный падла. Да. Знаешь, сколько уже лет лежит в могиле? 80. Да какой 80? Да, хуй на, блядь. Вы сами въехали, 40 лет назад только. Ну и что? Она на моего отца оформила. Ой, она не ебнулась, блядь. Она его в глазах-то не видела. Это ведь мы ее убили. Да она не убитая, а я сама присутствую. У него рак головного мозга, дурак ебаный. Ну, она умерла. Я сама ей врачей находила, рекомендовала, пока она болела. Да? Да, хуйна. Ну, в общем, квартира, в которой вы живете, она, по сути говоря, наша. Ты что ты? Да. Размечтался, блядь. Размечтался. Она не ваша, ебаная, она моих родственников, а они ее на другой день продадут. И продадут моей соседке, они уже договорились. Да? Хуйна. Значит, нам придется вымогать у соседки вашей. Вот. А у моей соседки муж в милиции работает, полковник милиции. Да мы этого мента уебем. Хуй ты уебешь. Я его уебу лопатой по голове. Нихуя не уебешь, блядь. Еще как уебу. Да, он милиции не уебешь, он выстрелит в тебя нахуй, пиздец. Да, а мы лучше, вашу квартиру подождем, и она никому не достанется. А пожар на тебя кинется, на твою квартиру. Огонь не спрашивает, а распространяется. На моем не кинется. Кинется, блядь. Ты еще как кинется? Нет. Вы-то на третьем этаже. Огню не прикажешь, близище. Ну, значит, я буду хулиганить, вам стекла бить. Да, в тюряму 15 лет. Слушайте, а давайте я лучше сейчас приду и вам клей в замок налью. Чего вам? Давайте я сейчас приду с клеем и его вам волью в этого. Вот я тебе возьму и залью, блядь. Ты мне зальешь, а я тебе. Да, вы не имеете права. У тебя... Ты не за железной дверью, подходи и заливай, и я это сделаю. Да, а вы не имеете права. А ты имеешь право? А я имею право. Ёбнутый, блядь, шизофреник. Потому что вы поселились в нашей квартире. Ты что ты? Когда это она твоей-то была? Мы уже терпим. Откуда ёбаная? Мы уже терпим и... Она сначала Зойкина была, а потом моя, ёбаная падла. Ну, Зойкина, а потом наша, а потом уже ваша. Видишь, ёбаная. Мы рады... Ой, мне даже вещи помогала таскать с машины. Потому что у нее был секрет. Какой? То, что она переписала на нас ее. Пиздец. Нахуй ты не издал, чтобы она на тебя переписывалась. Мы указали ей. У нее большая семья, она на тебя будет переписывать. Чего несешь, шизофреник? Мы угрожали ей. Ты что ты, я ебать она хотела твои угрозы. Нет, она боялась нас, бегала от нас. Нихуя, у нее зять был, блядь. Ай, зять, ты КГБ работал. Она бегала от нас постоянно. Она, теща, зять и КГБшника. И что дальше? Нихуя. Че нихуя-то? Она нам... Это чищина была. Насчет зятя. Переписала на нас. Ты нахуй ты нужен, она зятя переписала, но не тебе, блядина. Да? Куйна. Да, куйна. Куйна. Да. Ну так что, может быть... У нее зять, дочка, внук. Внучка, ты чего несешь, нахуй ты ей сдался, чего несешь ты, блядь? Ну, у нас не получилось захватить у нее, значит, мы захватим у вас. Да и все ты, хуй тебе, блядь. Вы просто давайте вот в субботу договоримся, выйдем, и вы документики оформите быстро. Документики все находятся у моих родственников. Дарственные там на них написано, паскуда, опоздал. Перепишем дарственную. Хуй тебе. Перепишем. А я не собираюсь переписывать. А мы вас заставим. Даже выстрелишь и все равно не подпишу. Значит, будем бить по Руслану. Эй, блядь, бесполезно, он тебе, блядь, покажет. Да какой, чё, что ты? У тебя вот хуй не умещается на стуле. Да, у меня хуй очень большой. Да, ненормальный, значит. Нет, когда у мужика большой хуй, это хорошо. Да, 50 сантиметров, блядь, как у лошади. Нет, у меня 71. Ну тогда жеребячий у тебя, блядь. Да, я такой, я жеребец. Жеребец, ебаный, только тебя никто не боится, блядь. Да, а давайте я вас изнасилую и квартирку мне. Нахуй ты мне нужен, чтобы я с тобой еблась, блядь. А вы что, не хотите, что ли? Меня стошнит, блядь. Почему? С бандитом ебаться, блядь. А я буду в роли разносчика пиццы. Да что ты? Да, я вам... Вашу пиццу я уже давно нахуй послала. А зачем это? Чтоб ты жрал и подавился. Люди для вас старались, готовили ее. Вот, чтоб ты подавился ей, когда-нибудь подавишься, блядь. А я ее не ем, я только вам. И кто горло, блядь, попадет, ебаное. А помните, мы вам недавно скорую заказывали? А я им пояснила, что там шизофреники внизу, разбирайтесь. Они вот сейчас пойдем разбираться. А они нас оштрафовали на 1000. Вот, то, что мне нужно. Да, а у нас этих денег, это, завались просто. А, миллионер, блядь, только машина у тебя как у нищего. Машина у меня охуенная. Вон под окном, блядь, лохмушка стоит. Не лохмушка, а хорошая машина. Ее только на металло это, металлолом ее только. Вот мы вас свяжем, в багажник кинем и в лес отвезем. Ты что ты, 15 лет получишь. Я всех родственников предупредила. Если со мной что случится, значит это работа 218. У них такая запись даже есть. А никто это не докажет? Не докажет это никто. А, следователи будут доказывать. Их только на правильный путь наставники, пиздец. А они нам и не делают ничего. А, нахуй ты им сдал? Потому что я друг прокурора. Ой, блядь, ой. Вся Петровка 38 у моих ног. Ну что ты? Ты сразу, блядь, с тобой тебя туда никто не пускал. Потому что я туда и не ходил. Ну, она говорит, что ты оттуда, блядь. Я не оттуда, просто они мне все подчиняются, офицеры. Ой, блядь, ебаные. Знаешь, они кому подчиняются, блядь? Мне. Главетка ДБшника. НВДшника, ебаный, блядь. Похоже, ты этот... Министр МВД, что ли, ебаная падла? Нет, я... Ну и ты в какой квартире живешь, если ты министр МВД, блядь? Потому что мне... В высотке должен жить. Ну так я и живу в высотке. Все министры в высотке живут, блядь, а ты на первом этаже хуячишься. Потому что... нам... И машина у тебя, да, министра, блядь. Министерская, ебана мать. Ой, металлоломная! Я генерал армии. Ой, блядь, ой, вот шизофреник дает. Вот шизофреник. Мания величия-то у тебя, ебена мать. Ой, мания величия. Это не мания величия, а правда. Мания величия страдаешь, блядь. Лечись, пока не поздно. За квартирочку отдавайте, пока не поздно. Хуй тебе вместо квартиры. Квартиру быстро, блядь, я устал. Знаешь, что, блядь, не отдам. И гавкаешь, ебаная овца хуева. Нет, это вы отдавайте лучше, Герман.